Нет в мире совершенства, нет. Подушка кололась пером, вдобавок кто-то написал на ней синей ручкой. «Был молод, я и водку пил». Надпись Пашка уже видел на парте в аудитории, но целиком и на цыганском факультете образование получил. Поискать, что ли, среди детских подушек получше, да поменяться пока можно. Разбудила его бодрая побудка из репродуктора на дереве возле корпуса. Вроде бы и не близко, но пронзительная тру-ту-ту отлично проникала сквозь окна, черт бы его драл. Как жаль, что электрогарниста не заткнешь меткой стрелой в глотку. Слазить, испортить проводку, так этот белоглазый починит. А как этот черт плешивый к нам придет его чинить? Завтракали омлетом и кофе. Отличным омлетом, нечего кривляться. Пашка едал омлет каких только видов, степеней, вкусов, лиловый и с мягкостью подметки, но тут все было на уровне 5 звезд. Фаина, правда, больше ковырялась, чем ела. В брючном костюмчике цвета морской волны с заплетенными в косу волосами она странно казалась и старше одежды, и моложе лицом. «Не нравится? У тебя аллергия на омлет? Просто впервые о таком слышу». Пашка отхлебнул кофе, и это правда был кофе. Не крепкий, но вкусный и сладкий, не подкрашенный бурым помои. Да что у них, святые кулинарные ангелы на кухне, и не ворует никто. Прямо как на убой кормят, ляпнул он. «Приговоренные завтракали с аппетитом», — сказала девушка. «Брось, не спеши ты нас хоронить. Ты вчера дописала свою главу». «А, да, да, уже половина работы. Скоро, батюшка, отмучаюсь». «А сколько нам мучиться? До самой смерти, Марковна. Вторую половину добьешь после смены, и все, лети, птичка. Думаешь, времени здесь не хватит? Думаю, тебе надо выжить, а не упасть замертво. Загнанных вожатых пристреливают, знаешь ли». «Правда, побереги себя. А то тебе достанутся мои девочки. Я обгложу твои кости, да, я помню. И что умереть мне не стоит надеяться, ты не дашь». Она улыбалась. «Ну да», — подтвердил Павел, — «реанимирую, из могилы вырою. Ты мне еще вот как нужна. А может, ты на после смены пригодишься». «Ой, хоть кому-то я нужна», — она фыркнула, кокетка. «И что это значит? Серьезные отношения? Ты же еще так молод». «Курсачи у тебя буду сдувать, куда серьезнее. Ты ешь, а то дети тебя снесут на радостях, не устоишь». Из радиоколонок неслись развеселые песенки про лето, солнце и жару. «Тумбала, тумбала, тумбала лайка», — не в такт подпевал Пашка, глядя, как к воротам подползают здоровенные разноцветные автобусы. «Дети приехали. Все кончилось в колхозе спокойная жизня». Лев Николаевич, надо отдать должное, носился и руководил, подгонял и раздавал бразды правления со своей папкой в левой руке. Впрочем, он ее не открывал, знал их всех наизусть. В правой вожатый держал желтый мегафон на батарейках, очень не лишнее изобретение. Вначале синий бус выпустил из чрева толпу малышни, вот уже с кем Павел побоялся бы связываться. Их кое-как построили, и героические девочки увели своих подопечных». Одной из вожатых оказалась рыжая физкультурница. Ну вот, ее кавалер в шикарном сером тренировочном костюме подает команды свистком. Голова, однако. Свистка с собой Павел не захватил. Балда. Белые автобусы-середнячки с разноцветными рюкзачками. Кто-то уже сцепился и надо разнимать. Кто-то вопит не очень приличное. Самый дикий возраст. Следующими ворота миновали старшие. И парни уже чуть ли не с усами, со страху показалось Павлу. Девица раскрашена во все цвета, включая синий с розовым, и делают селфи, селфи, селфи. Но особо порочных склонностей в духе Ламброза на их лицах он не разглядел. Нормальные лица, не глупые, веселые, скорее приятные, чем ужасающие. «Восьмой отряд!» – завопил желтый мегафон. «Никаева и Лански, подойдите сюда!» «Перед смертью не надышишься», – сказал Пашка Фаине на ухо. «Аванти по пола!» Бумаги со списками, в отличие от ключей, дядя Лёва вручил девушке. «Перекличку и ведите в корпус». Павел покрутил головой и сказал уже себе. «Вхожу в рабочий режим. 3, 2, 1. Поехали». Впрочем, скоро живая машина заработала, отвечая на дурацкие вопросы. «А вы наши вожатые, а лагерь большой, а кормят хорошо». Утвердительно, он уже осваивался, свой среди чужих. Как Пашка и предсказывал, девицы повисли на Фаине с обожанием, красавица-вожатая сразила их на повал. Ха, мужеский пол тоже, хотя они и держались и с большим апломбом. Кто-то из девочек уже, краем уха слышал он, звонил родителям с докладом. «Ой, тут все офигенно, лагерь классный, вожатые классные, Фаиночка просто прелесть, и бассейн будет, и дискотеки». Ну и им только бы повертеть с собой и бедными мальчишками. Павел заранее посочувствовал, сколько разбитых сердец, сколько драм. Ах, были когда-то и мы рысаками. Да где уже, одно и то обаять не умеешь, старый фитюк. Фаина, откуда что взялось, хорошо поставленным командирским голосом провела перекличку, полными именами, без всяких, пардон, слюнявых валичек, коленек. Все на месте, никто на ходу из автобуса не спрыгнул, а теперь поздно, деточки, стальные ворота закрылись за вами, теперь мы командуем, мы здесь власть, каждому свое. В общем, нашествие варваров прошло и схлынуло благополучно, подружеское ржание. И Фаина уже не куксилась, улыбалась девочкам в ответ на улыбки, что-то отвечала пониженным тоном, девичьи секреты начались. Да, в общем, девицы ей достались ничего, славные, а что синие, розовые, так израстут, перекрасятся. Это они до окончания школы раз 10 успеют. Из веселящихся, модно одетых мальчишек его глаза выцепили того паренька не сразу. Светлые, но потемнее Пашки и с гладкими волосами. В какой-то незавидной клетчатой рубашке. Лицо не очень счастливое, немного усталое, жесткое, слишком взрослое какое-то. Такие лица Пашка видел у детей на военных фото. И глаза без улыбки, и хотя бы нормального ожидания нового. Хотя зашуганным хиликом не назвать, нет. Как его? Сережа? Фамилия какая-то на свистящую, на Зе. Зеклов, Зуклов. На детдомовского похож. «Знеклов Сергей!» «Я», — ответил Сережка. «Куда я денусь с подводной лодки?» Красивая, строгая, вожатая Фаина кивнула и пошла выкликать дальше. «Ладно, поживем в лагере. Не колония для малолетних преступников, да и пацаны вроде ничего. Откровенных упырей не видно». Детдомовским Сережка не был, вожатый ошибся. Но и жизнь его молоком и медом отроду не текла. В лагерь он поехал по спецпутевке, ну, как социально незащищенное дитя. С такой мамашей, как его, ничего удивительного. Пить надо меньше. В детдом, правда, его не сватали, детдом не резиновый. Собирать потомство в меру миленькие пьющих матери-одиночек. Но неприятные воспоминания от разговоров с соцзащитными тетками остались. Тетки, впрочем, зла Сережке не желали, это-то он понимал. Корпус оказался ничего, светлый, свежеотремонтированный. В комнате кровать он выбрал у окна, бросил на нее рюкзак и пошел обследовать местность. Как и Павел, с этого он начинал новую жизнь, пусть всего на смену. Как и Павел, днем раньше поглазил на самолет, сфотографировал на свой не шикарный, но приличный мобильник, подарок двоюродной тетке. От матери он такого, конечно, получить не мог. А что если прийти сюда вечером с фонариком, сделать фото как бы ночного аэродрома? Будет не видно, что самолет посреди леса и корпусов. Можно потом в школе наврать про заброшенный аэродром возле лагеря. О последствиях невинного розыгрыша он в кошмаре не догадался бы. Кормили в лагере хорошо. Сережка нередко ложился полуголодным так, что от обеденных щедрот даже осоловел. Борщ, мясо с картошкой, компот из этих сухофруктов. А ведь еще полдник, загибай пальцы, ужин и, внимание, поздний ужин. 5 раз. «Скоро станем слонятами», — сказал кто-то в столовой. Он уже успел перекинуться парой слов с парнями из своего отряда, про машины и девчонок воображал. В машинах Сережка разбирался. Не зря крутился в автосервисе у дома. Наверное, надо идти в колледж на автомеханика. И кусок хлеба, и масло на хлеб, и ни при какой власти не пропадешь, говорила покойница-бабушка. Так что лагерь его устроил. Отлюдник, не отлюдник, опять бабушкина словечко, но к обществу он иногда тянулся. И вожатые ничего такие. Парень на рокера похож, а вожатая прямо модель с сайта мод. Интересно, как это вообще быть вожатым в таком буйном обществе? Многоопытные педагоги не зря сравнивают себя с вампирами. Молодежь растрачивает энергию, излучает в пространство, а если научиться ее улавливать, заряжаясь, то и в полтинник чувствовать себя и выглядеть можно на 30. Это Пашка слышал от преподавателей и мудрость успел оценить. День получился шумный, скомканный, детишки гулевали и осваивали новую территорию. Но ни одной ссоры и скандала. Кажется, им повезло с отрядом. Да и вообще, нынешние дети казались Павлу как-то взрослее и терпимее, чем его поколение. К счастью, разумное начальство мероприятий на первый день не ставило, пусть освоятся и притрутся друг к другу. Они с Фаиной несли в корпус поздний ужин, коробки с глазированными сырками и коробочками яблочного сока. Нормальная закусь, чтобы отойти ко сну. Нес, конечно, Пашка, хотя коллега пыталась возражать, но тот он остался неумолим. Вместо каменной усталости они испытывали прилив сил и нервной энергии. «Перед сном обязательно надо сделать вспышку, Паш. А? Прости, я туплю». «Ну, как нас учили. Вечерний круг, живой огонь, все садятся на пол и рассказывают о себе хоть что-то. И наступает мир в человецах благоволение. Да еще советовали говорящему брать в руки какой-то предмет, чтобы жмякать, если охота. Мячик или что-то такое». «О, я забыла. Старость не радость». «Чукча эрудированный, я слышал и продолжение этой пословицы». «Есть продолжение? А то. У многих пословиц есть. Просто даже наши предки забыли, и мы не знаем. Старость не радость, а помирать неохота. И пришибить некому». Она захихикала, и Павлу стало тепло на сердце. «Погоди, найду я тебе черевички, то есть вещицу для вспышки». «Увидишь».